Письмо 21. 15 июля 1947 года. Христос посреди нас. Селедки я получил. Постаралась же ты, даже и кости вынула. Очень и очень благодарю. Был я у отца игумена в больнице в Коопио. Лечат его лучами. Ехал на пароходе во втором классе, сидел в столовой. Интересно мне было наблюдать, как люди живут. Вспомнил я слова святого Иоанна Богослова. «Ибо все, что в мире, — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». И это оправдывается на каждом шагу, и видно одно только тщеславие и гордыня. И вот в этом водовороте и кружится весь многомятежный мир со своими прелестями. Святой Исаак Сирин сказал так: «Мир льстец и обманщик, и поймет только тогда, когда будет отходить в вечность». По Божьей милости я здоров. Твои письма я все получил, однако, сознаюсь, не храню их. Я тебя, духовное чадо, еще раз от души благодарю за все твои деяния и пожелания. Пиши, буду отвечать, насколько смогу.